раздел 26. Барбара Хейверс почувствовала, что все ближе подбирается к истине в тот момент, когда нашла Стэнтон Сент-Бернард. Деревня представляла собой скопище амбаров, хлевов и жилых домов на пересечении пяти дорог и проселков. Тут имелись родник, колодец, тесная зданица почты и скромная церковь, устроившая праздник, во время которого в киоске подержанных вещей был куплен пакет с тряпками, где нашли школьную форму Шарлотты Боуэн. Но не наличие церкви подстегнуло интерес Барбары, а само расположение церкви. Всего в полумиле к югу, среди полей, засеянных кормовыми травами и кукурузой, мир нанес свои воды к Аллингтону, располагавшемуся чуть более чем в двух милях к западу, канал Кеннета и Эйвона. Барбара поездила по деревне, чтобы рассмотреть все в подробностях, прежде чем направилась к церкви. К тому времени, как она заглушила мотор своей машины и, выйдя из нее, вдохнула пахнущий навозом воздух, она была убеждена, что идет по следу убийцы. Священника и его жену она нашла в саду за зданием с узкими окнами и табличкой «Дом приходского священника». Оба они стояли на коленях перед густо засаженной цветочной клумбой, и в первый момент Барбара подумала, что они молятся. Она подождала у калитки на почтительном, как ей показалось, расстоянии, но потом до нее донеслись голоса супругов, обсуждавших свои цветы. Услышав этот явно не теологический разговор, Барбара громко поздоровалась и толкнула калитку. Священник и жена сели на пятки. На коленях они стояли на автомобильном коврике. Подходя ближе, Барбара увидела на черном носке служителя церкви дырку на лодыжке. Священник с женой, по-видимому, собирались приступить к работе. Рядом на большом квадрате оберточной бумаги был разложен разнообразный садовый инвентарь, находившийся в идеальном состоянии. Сама бумага представляла собой общий план сада, запачканный и пестревший бесчисленными пометками. Священник с женой, судя по всему, относились к земле со страстью фанатиков. Барбара представилась и предъявила удостоверение. Священник отряхнул руки и поднялся. Помог подняться жене, и пока она поправляла на себе все, от толстой хлопчатобумажной юбки до сидеющих волос, тоже представился как достопочтенный мистер Мэттисон, а жену назвал «моя подруга жизни Роза». Женщина застенчиво засмеялась и взяла мужа за руку, их пальцы переплелись. «Чем мы можем вам помочь, моя дорогая?» — спросил священник у Барбары. Барбара ответила, что приехала поговорить о недавнем церковном празднике, и Роза предложила вести разговор, пока они с мужем будут заниматься садом. «Довольно трудно выкроить часок в ежедневном расписании мистера Мэттисона, чтобы поухаживать за нашими растениями», — призналась она, «особенно если учесть, что он на все готов, лишь бы не копаться в клумбах. Поэтому, раз уж я заполучила его сюда, то должна ковать железо, пока горячо». Мистер Мэттисон сконфузился. «Я ничего не смыслю в садоводстве, Роза. Господу не угодно было одарить меня ботаническим чутьем, как тебе известно». «Известно», — горячо согласилась Роза. «Буду рада помочь во время нашего разговора», — сказала Барбара. Розе данное предложение пришлось по душе. «Поможете?» Она снова опустилась на колени на автомобильный коврик, и Барбара подумала, что женщина собирается возблагодарить Бога за неспосланную помощницу. Но нет, она нашла среди инструментов ручные грабли и подала их Барбаре со словами: «Сначала займемся почвой. Как разрыхлишь, такой результат получишь». «Да», — согласилась Барбара, которой не хватило духу признаться, что у нее еще меньше ботанического чутья, чем у священника. Райские врата были без сомнений украшены сотнями растений за многие годы, отправленных ею на тот свет. Мистер Мэттисон тоже вернулся на коврик. Он принялся вырывать отцветшие растения. Работая по обе стороны от Барбары, супруги дружески болтали о празднике, Проводился он ежедневно, и священник с женой пользовались им для сбора средств на замену окон в церкви. Барбара сочувственно поддакивала, а потом спросила о киоске подержанных вещей, объяснив, что интересуется им в связи с расследованием убийства. Одежда, школьная форма, имеющая отношение к этому убийству, была найдена в пакете с тряпками, купленном в киоске. Мистер Мэттисон оторвался от прополки и недоверчиво переспросил: «Расследование убийства?» А его жена с той же долей недоверия произнесла: «Школьная форма, принадлежавшая девочке, которую нашли в канале в воскресенье вечером в Аллингтоне. Вы не слышали?» «Разумеется, не слышали. Кто ж не слышал? Но Аллингтон рукой подать, а сам он является частью прихода мистера Мэттисона». «Ясно», — сказала Барбара. «Так вот, ее школьную форму нашли среди тряпок». Роза задумчиво выдернула сорняк, который, по мнению Барбары, не слишком отличался от росших рядом с ним растений. Нахмурившись, женщина покачала головой. «Вы уверены, что это ее форма?» «На ней нашита метка. И целая?» Барбара тупо посмотрела на жену священника, подумав, что та спрашивает о метке. «Простите?» — сказала она. «Была ли целой форма?» — хотела узнать миссис Мэттисон. «Потому что, — объяснила она, — тряпки не должны быть целыми. Тряпки по своему определению, ну, они тряпки. Всю одежду, которую посчитали неподходящей для продажи в качестве одежды, разрезали на квадратные куски, сложили в пакеты и продали, как тряпки в киоске подержанных вещей во время праздника. В ее тряпки, — заявила миссис Мэттисон, — не могла попасть неразрезанная одежда. Перед праздником они с дочерью, которую она называла в манере Джейн Остин юной мисс Мэттисон, разобрали все вещи по одной и лично все разрезали. Чтобы не обидеть кого-то из прихожан, — пояснила Роза. Представьте, если бы соседи начали судачить о состоянии чьих-то приношений, люди бы вообще перестали что-либо давать, не так ли? Поэтому мы проделали это сами, мы всегда так поступаем. Таким образом, — заключила она, энергично атакуя участок клевера, — школьная форма в хорошем состоянии не попала бы в тряпки. А если бы она была в плохом состоянии, то была бы порезана на квадраты, как и вся другая негодная одежда. «Интересный поворот событий», — подумала Барбара. Окучивая граблями какое-то растение, она размышляла над услышанным, потом спросила: «А когда точно был праздник?» «В прошлую субботу», — ответила Роза. «Где он проходил?» «Прямо на церковном дворе», — сказали ей супруги. «А все, что попало в киоск подержанных вещей, прихожане в течение месяца складывали в большие картонные коробки, стоявшие в притворе церкви. Миссис Мэттисон и ее дочь, вышеупомянутая юная мисс Мэттисон, занимались вещами каждое воскресенье по вечерам прямо в церкви, в крипте. «Тогда мы и резали их», — сказала миссис Мэттисон. «Проще обрабатывать накопленное каждую неделю, чем ждать до последнего, а потом трудиться до седьмого пота». «Организация — залог удачного праздника», — признал мистер Мэттисон. «В субботу мы заработали 358 фунтов и 64 пенса. Правда, Роза?» «Совершенно верно. Но, возможно, тарелки для игры в монетки были смазаны чуточку больше, чем нужно. В той палатке выиграли мало призов, и люди были немножко обижены». «Ерунда», — вскинулся ее муж. «Все это ради благого дела. Когда эти витражи будут установлены, прихожане увидят». «Мы знаем, милый», — проговорила миссис Мэттисон. Уяснив, что формы не было среди вещей, когда их просматривала миссис Мэттисон, Барбара спросила, кто имеет доступ к уже рассортированной, порезанной и разложенной по пакетам одежде. «Доступ к одежде? Да кто угодно, я думаю. Мы держим их в крипте, а крипта не запирается». и церковь не запирается, — добавил мистер Мэттисон. — Я и слышать об этом не хочу. Место молитвы должно быть доступно для кающихся грешников, нищих, несчастных и страждущих в любое время дня и ночи. Странно было бы ожидать, что потребность помолиться может возникнуть у прихожан только в часы, отведенные для этого священником. Вам не кажется? Барбара ответила, что именно так ей кажется. И прежде чем святой отец спустился излагать ей свое пасторское кредо, спросила, не заметили ли они поблизости чужих людей накануне праздника. Или даже, добавила она, утром в день праздника. Мэттисоны переглянулись, покачали головами. «Конечно», — сказал мистер Мэттисон, — «во время самого праздника всегда бывают люди, которых не знаешь, поскольку о событии оповещаются все близлежащие села и деревни, не говоря уже о Мальборо, о Вудтон-Кроссе, ибо праздник устраивается не только ради сбора денег, ведь так? Всегда надеешься вернуть в лоно церкви еще одну душу. А наилучший способ сделать это — помочь заблудшим душам соединиться с уже спасенными. Это усложняло дело, — осознала Барбара. Более того, сильно расширяло поле поисков. Итак, — подвела она итог, — любой мог добраться до тех пакетов с тряпками, открыть один из них и сунуть в него форму. Или в крипте до праздника, или в какой-то момент во время праздника. «Во время праздника вряд ли», — сказала миссис Мэттисон, — «потому что в киоске была продавщица, и если бы чужой человек открыл один из пакетов, она наверняка увидела бы, как он это делает». «Вы сами торговали в том киоске?» — спросила Барбара. Миссис Мэттисон ответила утвердительно. А когда она отходила, ее заменяла юная мисс Мэттисон. «Сержант хочет поговорить?» «С юной мисс Мэттисон. Сержант хотела, если только не придется больше одного раза ломать язык, выговаривая «юная мисс Мэттисон», но во время беседы ей бы хотелось иметь при себе фотографию Денниса Лаксфорда. Если Лаксфорд совершил более позднее путешествие в Уилтшир, чем визит месячной давности в Беверстокскую школу, если он рыскал вокруг Стентон, Сент-Бернарда в течение последней недели. Кто-то вполне мог его увидеть. А где лучше всего начать искать этого кого-то, как не здесь? Она сказала священнику и его жене, что вернется с фотографией, которую хотела бы им показать. Сказала, что хочет, чтобы их дочь тоже на него взглянула. Когда у юной мисс Мэттисон заканчивается занятие в школе? Мэттисоны прыснули со смеху и объяснили это, сообщив, что юная мисс М. не учится в школе. То есть уже не учится, но спасибо за то, что посчитали нас достаточно молодыми, чтобы иметь ребенка школьного возраста. — Ясно, — сказала Барбара. — Где я могу ее найти? — В отделении Барклис-банка в Утон-Кроссе, — сказала Роза. Если сержант хочет, чтобы юная мисс Мэттисон взглянула на фотографию до окончания рабочего дня, она может заехать в банк. Просто спросите мисс Мэттисон из отдела оформления новых вкладов, — с гордостью сказала миссис Мэттисон. Это весьма достойная работа. К чему священник серьезно добавил? У нее даже свой стол.